Глава 20. Три дня от пребывания в Красноярске я отрезал с тяжелым сердцем. Полностью согласен с Антоном Павловичем Чеховым, который писал: «Я согласился бы жить в Красноярске. Не понимаю, почему здесь излюбленное место для ссылок?» С живым классиком я разминулся на целый год. Он уже, поди, в Петербург вернулся, наполнять копилку отечественной культуры. На ссыльных у меня свой взгляд есть. Это, как правило, грамотные люди из не самых плохих семей. И Россию, как правило, любят. Просто делают это неправильно, попав под влияние всяческих радикалов. В Петербурге, Варшаве и прочих столицах таких держать вредно, заражают окружающих. А вот вглубь страны отправить на поселение – это ж милое дело. Существует немалая вероятность, что ссыльный тупо от скуки начнет приносить пользу, учить детишек, заниматься наукой и прочим, что надежно переплавит его из классического архетипа лишнего человека в человека нормального. Было бы полезным встретиться со ссыльными, поговорить о хорошем и подманить их морковкой полного прощения за принесенную стране пользу, но этого не поймет вообще никто. Не исключаю, что не поймут даже сами ссыльные. Так что обойдемся без этого, ограничившись регулярными оговорками в интервью о том, что покаявшийся толковый человек второго шанса заслуживает. Урезанное время пребывания в городе не помешало мне ощутить легкий вкус, витающий в воздухе анархии. Новый губернатор до рабочего места доберется еще ох, как не скоро, а потому главными объектами интереса стали вице-губернатор и городская дума, которых местные люди с интересами принялись усердно окучивать. Смотрел я на это с тоскою и лицемерным осуждением. Тело Леонида Константиновича еще не остыло, а вы уже передел собственности до сфер влияния затеяли. Мой авторитет в глазах местных взлетел до небес. Радовались даже те, кто от губернатора не потерпел, ибо такого поворота никто не ждал. В глазах местных Теляковский, как обычно, и смешно, и грустно, умер не от вызванного нервным напряжением инфаркта, а натурально от мук совести. Чего-то я такого ему сказал, что жить дальше Леонид Константинович не смог. Епископ Тихон во время отпевания губернатора ловко оседлал общественное мнение, объявив, что душа Теляковского, конечно же, попадет в рай. Он же покаялся, и страшному в гневе, но отходчивому русскому народу это понравилось. Смерть же в немалой степени грехи обнуляет, и многие вполне чистосердечно плакали. Я, в свою очередь, делал примерно то же самое. Толкнул на похоронах губернатора короткую речь о том, как много покойный сделал для города. Сделал объективно немало, как бы искупая перегибы в подарках. И к концу списка даже сильно пострадавшие от Леонида Константиновича люди стыдливо отводили глаза. Стыдиться нечего. Смерти губернатору никто не желал. А смерть длины списка прегрешений не укорачивает. Просто о покойных у нас принято говорить только хорошее. Вдова Теляковского жить в Сибири далее не хочет. Выполнив необходимый минимум траурных мероприятий, она убыла в Петербург к детям, родственникам и друзьям. Меня очень неуместно и цинично душила жаба. Очень хотелось ополовинить унаследованное ею добро во славу городской казны, но рука не поднялась. Может, и зря. Она же прекрасно знала, сколько несут ее мужу, и принимала это как должное. Но Леонид Константинович, царствие ему небесное и прости Господи, умер очень вовремя, на государевой службе, причине, с наградами и всеобщим уважении. Пес с ними, с Теляковскими. С полицмейстером зато полезную беседу провел. Усовестился. Аж 15 тысяч в городскую казну внес и ушел на пенсию, собравшись на остатки состояния построить на озере Шира, это километрах в 300 от Красноярска, пансионат курортного толка. Воды там соленые, для кожи очень полезные, так что я обеими руками за. И даже порекомендовал уважаемым местным господам при случае обязательно курорт посетить. Поддержать отечественный туризм, так сказать. Мои князья все время пребывания в Красноярске привычно где-то пропадали, нарисовавшись у парохода за полчаса до отбытия из Красноярска. Украшенные мешками, отекшие лица, полопавшиеся сосуды на лихорадочно блестящих, мутных глазах и стойкий спиртовой аромат красноречивее слов рассказали о том, что князьям в Красноярске было весело. Не став мучить бедолаг расспросами, я дал им возможность забраться в каюты и отсыпаться. И привычно махая рукой, усыпавшим берег людям и никаких продаж билетов, отправился быть полезным дальше. Нашлись в шеренгах провожающих и участники крестного хода. Догнали. Но больше им такого счастья не светит. Дальнейший маршрут долгого сидения в гостях не предполагает. Александр же просил поторопиться, и это вполне подходит под проверку, насколько я прислушиваюсь к нему, насколько я смогу сохранить эффективность, если меня подогнать, и так далее. Придется ускориться, чтобы папа и дальше делился со мной толикой самодержавной власти. Староверы наряжены в модный атрибут – маски, на которых не поленились вышить кресты, лики святых и прочую религиозную атрибутику. Так-то польза сомнительная. Инфлюенса эти благодатные края обошла стороной. Но это же не последняя эпидемия в истории человечества. Также до отплытия было получено письмо от Маргариты. В написании этого явно принял участие Вилли, потому что между привычных разговоров на тему «узнаем друг друга поближе» появлялись специфические, прощупывающие меня строчки. Нет, давай вместе вжарим по Лондону, там не нашлось. Все намного аккуратнее. Например, Маргарита призналась в нелюбви к масонам, что на нее очень не похоже. И в предыдущих письмах масонов не упоминали ни я, ни она. Или «японцы-варвары, не боитесь ли вы, что они ударят в спину?» Пошла дипломатическая подготовка к моему приезду в Германию, и кайзер пытается нащупать контуры будущих переговоров. Он давно понял, что с Александром ему договориться будет сложно, и теперь проверяет меня. Царь может сколько угодно бодриться, но слухи о том, как пагубно на него повлияло крушение поезда, по миру гуляют не первый год, а значит, договариваться со мной можно попробовать уже сейчас. Царь-батюшка, зараза такая, сильно мешает. На днях подписал с лягушатниками соглашение, сформировав тем самым союз. Илюха рассказывал, что к этому договору спустя год подписали секретное дополнение о взаимной военной помощи в случае нападения. Вот этот секрет мне не нужен от слова совсем. Нет, пересмотреть я его в свое время смогу, но репутация от этого пострадает сильно. Международные бумажки в эти времена стараются уважать. И даже главный выгодоприобретатель пересмотра, Вилли, начнет задумываться о степени моей надежности как союзника. Ладно, время есть, а значит, убедить Александра обойтись без военного союза может получиться. Франция, тем не менее, союзник вполне качественный. В эту войну они будут воевать добросовестно, годами удобряя собой жирный верденский чернозем. У Франции хорошая экономика, добротный флот, у них есть колонии. Конфигурация, при которой Германии придется воевать на два фронта, выглядит заманчиво, а ее союзник, Австро-Венгрия, представляет собой стремительно деградирующее образование, которое уже сейчас называют лоскутным одеялом Европы. Таковым оно и является. Двуединая монархия держится только на репрессивном аппарате. Слишком много народностей и исторически не переваривающих друг друга территорий собралось в одно государство. Пару-тройку лет они повоюют, но немножко подтолкнуть изнутри, и лоскутное одеяло начнет расползаться с душераздирающим треском. Еще один важный геополитический актор – Османская империя, больной человек Европы. Пик ее могущества давно позади, и только географическое положение, которое позволяет в известной степени балансировать между великими державами, не дает Порте загнуться окончательно. Англичане видят русский Босфор и Дарданеллы, а тем паче Суэцкий канал в кошмарных снах. Последний сейчас вообще под прямым английским контролем, потому что в 82 году они отжали у османов Египет. Это то, что они позволят мне взять только через полную военную победу. Это то, на чем меня может кинуть Вилли, потому что ему мое крышевание трех четвертей морского трафика из колоний в Европу тоже не особо нужно. Придется готовиться тщательно, держа в уме сценарий Крымской войны. Когда реально надо, великие державы очень быстро договариваются. Очень плохо Османская империя себя чувствует. В ней живет много людей, не больно-то сочетающихся национальностей, которых общая религия спаивать в единый субстракт уже не способна. Растет число радикально оппозиционных, законных и не очень партий. Регулярно случаются этнические погромы и бунты. Даже если Англия начнет, хотя она уже начала, накачивать турков, на внутреннее неспокойствие это повлияет мало, и большой войны Порто рискует не пережить физически. В Османскую империю во времена Крымской войны из нашей империи сбежали десятки тысяч крымских татар и жителей Кавказа. Иронично, когда я приду освобождать Царьград, им придется бежать куда-то еще. От империи не спрячешься, рано или поздно все равно догонит. Англия, как ни странно, беспокоит меня меньше всего. У Британской империи два стержня. Первый – это глупость соседей по планете, которые раз за разом с похвальной необучаемостью работают английскими торпедами. Второй – это Гранд Флит. Если с первым стержнем я особо ничего сделать не могу, но некоторые надежды на англофобию Вилли осторожно питаю, то со вторым разобраться при должной подготовке вполне способен. Вздохнув, я убедился в том, что подданные на берегу кончились, и ушел к себе в каюту. Дав слугам снять с меня верхнюю одежду с сапогами, я прилег на кровать и грустно вздохнул. Голова от этой геополитики болит. Три дня в Томске, два в Нарыме, два в Сургуте, три в Тобольске, три в Омске. Люди сменяли друг дружку бесконечной чехардой. Улочки городов почти не отпечатывались в памяти. Некогда в атмосферу погружаться. Только работа, только прогресс и счастье подданных. 14-15 часов на ногах. Вразрез с регламентом, перемешивая торжественные и имеющие практическое свойство мероприятия. 5-6 многолюдных ужинов каждый день. Тут уже не до разговоров в узком кругу, поэтому кидаться деньгами, картами с залежами ресурсов, договорить программные речи приходилось почти на бегу, делая в ответ на приглашение остаться подольше печальные глаза и многозначительно вздыхать о том, какая тяжелая доля мне перешла от Ники. Такой ритм я в целом выдерживал, а вот докторам было гораздо сложнее. Едва успевали учить местных коллег пользоваться стриптоцидом. Это, впрочем, чисто для порядка. Лекарство нас сильно опередило, и пользоваться им научились все. Маски для лица сюда добраться успели тоже без нас. Их носят все, потому что пик эпидемии – Томск, Тобольск и Омск, Сургут с Нарыном – поселения мелкие и не особо транзитные, так что там обошлось. Помнят хорошо и повтора не хотят. Стриптоциду тоже очень рады и добросовестно полощут им горло для профилактики. Вторая жертва ускорения – это князья. Тяжело бедолагам даются многочисленные приглашения в богатые дома. Начинают пить еще до обеда, продолжают за обедом в другом доме. Обед запивают в доме третьем, и во время ужина в четвертом невменяемое состояние закрепляется окончательно. Лица у них от такого времяпрепровождения одухотворенные и созерцательные. Сомневаюсь, что они вообще понимают, что за время отключки я успеваю перевести их в другой город, где князья продолжают морально и физически разлагаться. На здоровье. По приезду в столицу приставлю их к делу, и такой вольности терпеть не стану. Это мы с ними обговаривали, и они заверили меня в полной преданности империи. Посмотрим, подтвердят ли они слова делами. Я надеюсь на воспитание, которое перевесит склонность к порокам. Ну а нет, добро пожаловать в отставники. Потихоньку, на основе писем, телеграмм и разговоров, становится понятным расклад сил в высочайшем серпентарии. Интересная закономерность. Каждый человек является собой целую вселенную с неисчислимыми гранями и бесконечными глубинами. Но стоит немного поднять взгляд, начав воспринимать людей группами, как эта глубина стыдливо прячется, позволяя выделить доминантные черты коллектива, которые подминают под себя индивидуальное. Верно это и для Романовых. Они, при всей пестроте и разной степени толковости, условно делятся на две большие группировки – Александровичи и Владимировичи. Первые имеют больше привилегий, их патриарх сейчас на троне. Вторые на такое положение дел вроде бы не покушаются, но не стесняются встраиваться в важные узлы государственной системы – сами или через своих протеже. Баланс сил от этого достаточно стабилен. На первый взгляд, все они меня любят одинаково. Но это ведь имитация, положение обязывает. Пока не ясно, кто именно способен начать вставлять палки в колеса. Но как минимум воруют, прямо и опосредованно, почти все половозрелые и выбившиеся в высокие чины особи. Молодой Романов, как правило, служит в армии. И на позиции младше среднего офицера много не наворуешь физически. Приходится проматывать украденное или честно заработанное, такого тоже много, старшим потомкам. Пресловутый Сандро, который на должности верховного главнокомандующего авиации в моей реальности высказывался против парашютов, потому что самолет стоит дороже пилота, а эти трусы, конечно же, катапультироваться начнут при первой возможности, в эти времена еще молод и относительно полезен, служит на флоте, получил чин лейтенанта и даже основал ежегодный справочник «Военные флоты». Немножко покровительствует толковым инженерам флотского толка. Вредить пока не способен. Но меня напрягает обилие Сандро в письмах сестренке Ксюше. Юная принцесса влюблена в него по уши, и если я ничего с этим не сделаю, благополучно выйдет за него замуж. Даром, что кузен, и совсем ее не любит. Уже успел отведать прелестей опытных светских львиц. И восторженно пялящаяся на него под влиянием подростковых гормонов малолетка не особо-то его интересует. Женится, тем не менее, обязательно. Перспективы через это для него откроются сказочные. Открылись бы, не будь я вот таким. Да, грустно сестренкиного мужа опали подвергать, но такой кадр мне на важной должности не нужен совсем. И чисто по-человечески Ксюшу жалко. Она же ребенок. И в силу наивности и большой первой любви будет всю жизнь терпеть заграничные загулы муженька. Не хочу. Она прикольная, и лучше бы подыскать для нее реально хорошего мужа. Желательно, политически или хотя бы экономически полезного. Еще я познакомился с Безобразовым. Тем самым, который Безобразовская клика. В эти времена сидит в Сибири, трудится чиновником особых поручений при главном управлении. Ничего инфернального в нем нет. Но немножко о потенциальной войне с Японией мы с ним поговорили. Не будет ее, отстань. И клики не будет. Я же не образцовый, любящий семьянин и лучший друг для многих странных людей Николай. Я бы всех этих кокаиновых мажоров отправил Норильск строить. Вот там реально выгодное направление. А от японского протектората Кореи недостаточно портов и отсутствия вооруженной агрессии против новорожденной Николаевской губернии. Она мне, как прямому родителю, очень дорога. После Омска я совсем уже экспрессом понесся по мелким трактовым городкам, порой даже на ночевку не останавливаясь, и отправился в Оренбург. После него, собравшись сделать небольшой крюк до Екатеринбурга, посмотреть, как живет отданный старообрядцам на растерзание промышленный гигант. Ну и потерпевшего от индийского сатаниста Евстафия навестить. Интересно же, что с ним стало?